сын его Мстислав, умертвил святого Федора и Василия. Владимирка Галицкий, наругавшись над клятвою, сказавшая: «Что мне сделает этот маленький крестик?» пошел в церковь к вечерне. Не щадя сокровищ для сооружения и украшений церквей, не считали за грех жечь и грабить церкви в властях неприятельских. Вслед за людьми, которые шли в монастырь для борьбы со страстями, шли туда же люди для удовлетворения страстям своим. В духовных посланиях XII века встречаем сильные укоры монахам, которые милуют свое тело, переменяют платье, под предлогом праздников учреждают особую трапезу с пивом и долго сидят за нею, ищут над старейшими взять свою волю, собираются вместе не Бога ради, не для того, чтобы рассуждать о пользе, но для яростных споров, для бесстыдных нападений на эконома и келаря. Памятники словесности XII века, страницы 108 и 251. Пастыри церкви вооружаются против обычая вдавать в монастырях пиры, на которые созываются мужчины и женщины. Русские достопамятности, том 1, страница 91. Спор, так сильно и долго занимавший русское общество, спор о том, что есть в известные дни, принадлежит также к характеристическим явлениям эпохи. Вооружаясь против уклонения от правил христианской нравственности, церковь должна была вооружаться против старых языческих понятий и обычаев, которые были еще так сильны в тогдашнем русском обществе, особенно в низшем его слое. Мы видели, как в Новгороде весь простой народ отошел к волхву, и только князь дружиною стал подле епископа. Встречаем известие, что в описываемое время продолжали приносить жертвы бесам, то есть прежним божествам, болотам и колодцам, что были люди, которые имели по две жены, что простой народ не брал для брака благословения церковного, считая это обрядом, установленным только для князей и бояр, и довольствуясь одним языческим обрядом плескания, что женщины носили больных детей к волхвам, и если замечали охлаждение любви в муже, то омывали тело свое водою, и эту воду давали пить мужу. Русские достопамятности, страница 91. Памятники словесности XII века, страница 176. Особенно трудно было изгнать память о древней религии из народных увеселений, песен, плясок, игр, которые были языческого происхождения. Вот почему церковь изначально так сильно стала вооружаться против этих увеселений. «Разве мы не погански живем, — говорит летописец, — когда вовстречу веруем?» Полное собрание русских летописей, том 1, страница 73. «Если кто встретит чернорисца на дороге, то возвращается назад. Разве это не значит поступать по-язычески? Ведь это все ведется по дьяволову научению. Другие и чиханию веруют, будто бы оно бывает на здоровье голове. Всеми этими обычаями дьявол отвлекает нас от Бога трубами, скоморохами, гуслями, русальями. На игрищах видим множество людей. Как начнут бороться друг с другом, то сбегаются смотреть на дело от дьявола замышленное, а церкви стоят пусты. В час молитвы мало найдешь народу в церкви». Из этих слов летописца видно, что любимым народным зрелищем в его время были борьбы или кулачные бои.